Глава 95. Ирина ликовала. На линии ее прицела целых три жертвы, одна из которых Марк. Детская забава. От этого момента она получала больше удовольствия, чем от любой сексуальной акробатики. Когда ее магазин опустеет, она, наконец, почувствует себя освобожденной. Ирина глубоко вдохнула, медленно выдохнула и, держась очень прямо, появилась на пороге храма. «Осторожно!» — закричал Брюс, который, осматривая окрестности святилища, заметил ее с довольно большого расстояния. «Принять решение за секунду. Стрелять в троицу, в шотландца, который подбегал к ней, отступить. Индианка выбрала троицу. Серия выстрелов слева направо, точных, спокойных. Нубиец, пытавшийся защитить США, упал первым. Старая женщина, несмотря на вмешательство Марка, рухнула. Очередь Брюса». Ирина прижалась к стене пилона и затаилась за статуей Рамсеса. Жуткое жжение в правой руке заставило ее промахнуться, но шотландец не доставал оружия. Значит, дело было не в пуле. Проскользнув под статуей, в песке скрылась гадюка. У индианки не было времени достать кинжал, который она носила на левой ноге. Ударом ноги Брюсу ее обезоружил, ударом кулака в лицо повалил на землю, разбив ей при этом нос. Решив, что она без сознания, он бросился к пострадавшим. Джордж Ибрагим был мертв с пулей в затылке. Старая женщина агонизировала. Ее грудная клетка истекала кровью. У Марка было задето левое плечо, но он поднимался. «Перевезем ее в ближайшую больницу». Брюс покачал головой. «Нет смысла». «Глава высших неизвестных», — прошептала США на последнем дыхании. «Спасите его! Спасите Гармахиса!» Примечание. Гармахис... Особенная форма древнеегипетского бога Гора, одна из форм бога Солнца древних египтян, изображавшаяся чаще всего в виде сфинкса. Конец примечания. Она раскрыла правую ладонь. Там была маленькая золотая пирамидка, пропавший камень янтарной комнаты. Поднялся ветер, песок начал покрывать тела тонкой золотистой пеленой. Брюс положил пирамиду к себе в рюкзак. Шум мотора. «Прячься, Марк, здесь остальные!» Шотландец поднял автомат Калашникова. Внедорожник братьев-мусульман, внезапно показавшийся из-за дюны, быстро отъезжал к северу. Не имея дополнительных инструкций касательно того, что делать в случае провала, и не имея никакого желания бежать на помощь индианке, они решили, что лучший выход — это стратегическое отступление. Подозрительный Брюс опасался того, что где-то рядом скрываются другие негодяи. Быстрый осмотр храма его успокоил. «Ты истекаешь кровью, Марк, нужно остановить кровотечение». Шотландец достал из своего рюкзака все необходимое, дезинфицирующее средство и бинты. «Раны не очень хорошие, но все будет в порядке». А у этой, по-видимому, Ирина застонала. Вдобавок к сломанному носу и опухшему от удара лицу, она страдала от яда носатой гадюки, укус которой был смертельным. «Ты оставишь меня подыхать тут?» — точно ответил Марк. «Ты все равно проиграл. Я выполнила свою миссию». «Нет, глава высших неизвестных все еще жив». «Ты лжешь. Но ты уже не сможешь его убить. Этим займутся другие. На этот раз мы с Брюсом вас опередили. Отвези меня в больницу». «В этом нет смысла», — вмешался Брюс. «Тебе недолго осталось, ты скоро умрешь. Единственный способ облегчить твою боль — выстрел из автомата Калашникова. Ну, если хочешь, я могу проявить капельку гуманизма». Она попыталась подняться и плюнуть ему в лицо, но тяжело упала. «Заметь, возможно, у тебя иммунитет против ядовитых змей. Но чаще всего таким дружкам, как у тебя, все равно. К тому же, учитывая запах твоего пота и первые отеки, я думаю, ты влипла. Когда ты отдашь концы, это меня особо не огорчит». Боль исказила черты лица индианки, ее сердечный ритм нарушился, дыхание стало реже, приступ конвульсий и смерть. Брюс и Марк молча постояли перед жертвами Ирины, потом сели в свой внедорожник. Главная задача — спасти последнего высшего неизвестного. «Но у нас только имя», — сетовал Брюс. «Этого должно хватить. У тебя есть идея?» «Небольшая, нужно кое-что проверить». Двое шпиков проснулись, им осталось только оценить масштаб потери.